Это правильно. Мы не можем показать, что покрываем кого-либо, или выдаем людям индульгенции, независимо от их статуса, говорит Коста Браун. Она знает, что это неправда, и Пикгат знает о том же. Формально все равны, однако некоторые равнее других. Та же Александрия, какие бы методы она ни использовала в наведении справедливости и нанесении добра, никто и глазом не моргнет. Эмили Пикгат знала это слишком хорошо, однако она никак не прореагировала на слова Коста Браун. Эмили Пикгат не была крестоносцем, она прекрасно понимала, что лес рубит, щепки летят. Кроме того, самой главной ее задачей в этом разговоре было правильно расставить акценты, чтобы у заместителя шеф-директора не возникло вопроса, какого черта эта Пикгат не проследила за этой идиоткой Софией Хесс, которая довела школьницу до триггера. С другой стороны, умолчать об этом было бы намного хуже. Это выглядело бы не просто как проеб, но как сознательное покрытие своего проеба. И если в первом случае можно отделаться дисциплинарным взысканием и внутренним расследованием, то второй случай – это уже уголовно наказуемое деяние. Потому Эмили тщательно расставляла акценты и была уверена в своей правоте. Действительно, есть факты. Призрачный сталкер довела Тейлор Хеберт до триггера. Но, факты таковы, никто не избивал эту Хеберт, а ведь София вполне могла ее покалечить. Да, издевались, оскорбляли, но и только. Это обычные школьные будни, подростки сами по себе жестокие и за ними не уследишь. Единственный случай физического воздействия, когда ее втолкнули в шкафчик и закрыли за ней дверь. Это, да, это тянет на преступление. Однако и доказательств нет. Хотя, да, Эмили вот просто уверена, что София Хесс сделала это в ее характере. Тем не менее, они сейчас говорят об этом только потому, что мисс Хеберт, 15-е, в противном случае никому до этого дела не было бы. Да, это неправильно, но такова жизнь. Сейчас фишка легла так: Тейлор Хеберт в силах требовать контрибуции, и если она запросит мести, то Эмили будет нечего сказать в ответ на такое требование. Разве что сменить слово «месть» на «правосудие». Сама же Хеберт пока показывает удивительное здравомыслие. Внешне не показывает гнева. Даже попросила не наказывать ни директора школы, ни саму Хесс. Но Эмили подозревает мисс Хеберт в том, что она психопатка, а значит, планирует месть куда более изощренную, чем обычное правосудие. В самом деле, вот посадит эту Хесс в колонию для несовершеннолетних, да плевать ей на это. Начать с того, что не существует таких колоний для паралюдей, а в обычной колонии София будет доминирующей альфой. И это не говоря о том, что она избежать может. Ну нет, такое мисс Хеберт точно не устроит. Что это значит? То, что мисс Хеберт хочет наказать эту Софию Хесс самостоятельно, и судя по тому, как она расправилась с бедным азиатским пареньком из АП на глазах у Бакуды, призрачного сталкера ожидают не самые приятные времена. В свою очередь, что это значит для директора Эмили Пикгат? Да ничего. Она не собирается обеспечивать Софии Хесс круглосуточную охрану или тратить деньги департамента на обеспечение ее безопасности. Через 3 дня ее выпустят из изоляции и закроют глаза. Мисс Хеберт желает вершить месть своими руками? Вперед! Эмили Пикгат ни в малейшей степени не жалко эту Хесс. Сама постелила себе постель, пусть сама попробует поспать на ней. А как начальник департамента и директор филиала, Эмили Пикгат сделала что смогла. Подписала соглашение с мясником и даже не стала наказывать эту Софию слишком сильно. Если Хеберт все же сорвется и уничтожит Софию, у Пикгат будет очередной крючок зацепка против нее, и самое главное, она поймет, что Хеберт нельзя доверять. Она не контролирует себя. Если же призрачный сталкер продолжит коптить небо и портить воздух Брактон-Бей самим фактом своего существования, это будет говорить о том, что с мисс Хеберт можно вести дела, что она каким-то образом смогла подчинить себе мясника или, по крайней мере, не поддалась его влиянию. И чем дольше София Хесс живет и дышит, тем крепче эта уверенность. Эдакая лакмусовая бумажка. София Хесс – человек-индикатор. Но и черт с ней, с Хесс. Сейчас главное – не попасть под раздачу. Упустила она эту идиотку, упустила. Да, не сама, там и куратор молодая девушка, которая не потрудилась лично проверить отчеты. Покрывала жалобы на Софию, проведя беседу с директором в духе «не дай бог, кто обидит нашего стража», совсем забыв, что это она может кого угодно обидеть. Тут и сами стражи, которые внутри своего коллектива такие вот звоночки должны сразу определять и давать знать от этом командованию, а не замалчивать на местах, исходя из чувства ложной солидарности. Тут и оружейник, чьи социальные навыки чуточку хуже, чем у старого электрического чайника, для которого ХЕС прежде всего эффективная боевая единица, а что она в личной жизни творит, его не касается. Много факторов, но она, Эмили Питгот, директор этого филиала, а значит за все, что тут происходит, отвечает именно она. Если это Хеберт требовала бы правосудия, Эмили приложила бы все усилия и заперла бы Софию ХЕС в тюрьму, и на самом деле это было бы безопаснее для самой Софии. Однако мисс Хеберт не требовала ничего такого, она наоборот, ходатайствовала о том, чтобы не наказывать ее, так как всякое в школе бывает. Директор восточного филиала СКП Эмили Питгот умеет читать между строк, и это не просто всякое в школе бывает, но скорее всякое в школе может случиться, и скорее всего это всякое и случится, по странному стечению обстоятельств именно с Софией ХЕС. Однако вот за это директор Питгот уже никакой ответственности нести не будет. Все предупреждены, у всех есть своя голова на плечах, а лакмусовая бумажка по имени ХЕС сыграет свою роль. В сухом остатке у нас то, что мясник номер 15 оказалась довольно адекватна и скорее всего не будет продолжать паттерн поведения прежних мясников, говорит заместитель шеф-директора Ребекка Коста Браун, что уже немало, пусть это пока только надежда. Хорошо отработали, директор Питгот. И это еще не все, говорит Эмили, зная, что Коста Браун еще не успела прочитать ее отчета, отправленного только что, нажатием кнопки. Самое главное достижение вот. Она показывает в камеру лист бумаги. Приложение к рапорту номер 2. Откройте приложенные сканы документов, говорит она, и Коста Браун на своем конце линии наклоняется к экрану, совершая манипуляции со своим ноутбуком. Что это у нас тут соглашение? Соглашение о том, что 15-я обязалась принимать участие в отражении атак губителей, начиная с момента подписания, говорит Питгот. Ей нет нужды смотреть в лицо Коста Браун, она знает, что сейчас у нее расширяются зрачки и округляются глаза. Так тебя, лощеная ты стерва, думает она, думаете только вы там дела умеете делать, это меняет дело, сбрасывает с себя оцепенение заместитель шеф-директора. Эмили, вы это неплохо, лучше чем неплохо, отлично. Ну что вы, госпожа заместитель шеф-директора, заслуга принадлежит всему департаменту, скромно опускает глаза Эмили. Сегодня она победила. Глава 44. Глава 43. Интерлюдия. Заместитель шеф-директора СКП Ребекка Коста Браун, Александрия. Это или откровенная глупость, или саботаж. Я даже не могу перечислить на скольких уровнях. Идея заключить соглашение с мясником, это даже хуже, чем заключить соглашение с губителями, говорит второй заместитель директора СКП Алан Густавсон и нетерпеливо ерзает в своем кресле. О чем она только думала? Вот как, а что скажете вы, госпожа Путри? Ребекка переводит взгляд на женщину. Третий заместитель директора СКП, Майя Путри, индонезийка по происхождению, поднимает свой взгляд от планшета и поправляет очки. «Я не согласна с Аланом», — отвечает она. «Директор Питгот действовала в рамках своих полномочий. Вы вообще себя слышите? Это мясник. Окей, что может быть глупее, чем идея бросить мясника в схватку с губителем? А, это план апокалипсиса. А что, если губитель его убьет? Как именно действует способность мясника, вам напомнить? Тот, кто убил мясника, становится следующим. Нам не хватало Левиафана или Бегемота, который может телепортироваться, или Симург со способностью всегда попадать в цель, губитель с тактическим мышлением. Сейчас они просто идут напролом, но что если силы тактика будут их направлять? Что если вместо того, чтобы драться на поле боя с кипами, они сосредоточат свои атаки на инфраструктуре, на уязвимых точках логистики, на госпиталях и базах снабжения? Нет, мясника нельзя подпускать к бою с губителем на пушечный выстрел, на два пушечных выстрела, сослать на другую сторону планеты. Какой ты интересный, Алан, говорит Майя Путри, поправляя свои очки. Ты искренне считаешь, что подписание соглашения означает, что мясник будет сражаться с губителями? Это же соглашение о сотрудничестве и соблюдении перемирия. И да, мясник согласилась участвовать в битве. Что означает согласие, при условии, что она действительно будет его соблюдать? Согласие участвовать в битве с губителем означает подчинение командной цепочке, соблюдение субординации, Алан. Уж тебе-то это можно было и не объяснять. Если мясник будет соблюдать соглашение, мы можем приказать ей удалиться от поля боя на максимально возможную дистанцию, например, потому что она обязалась соблюдать эти приказы во время битвы. А участие многие движки участвуют в битве, просто обеспечивая логистику. Целители трудятся в госпиталях, не все же воюют в первых рядах. На каждого кипа на передовой приходится 2-3 в тылу, и ты это знаешь, никто не заставляет нас применять его в бою, если мы не сочтем иначе. Но это же мясник, у тебя в голове просто куб, деревянный такой. Выйди за пределы своего костного мышления, что если у нас появился сильный кейп, то мы обязательно бросим его в морду губителя. Пойми, что лучше иметь такое соглашение, чем не иметь его. Черт, да если даже встать на твою точку зрения и предположить, что если губитель убьет мясника, то станет следующим мясником и надо держать мясника от него подальше, даже в этом случае это соглашение лучше, чем его отсутствие. Каким это образом соглашение лучше? Да потому что мы можем предположить, что кто-то из губителей нападает на Брактон-Бей, его нынешний логово и мясник может самостоятельно решить вступить с губителем в схватку. А у нас нет никакого соглашения с ним, и все сводится к тому, что следующий губитель – мясник. Однако если у нас есть такое соглашение, то мы можем приказать ему не вступать в битву, а отдалиться от места сражения и помогать с тыловым обеспечением, например, или лечить. У него же есть такой набор способностей, насколько я помню. Майя Путри складывает руки на груди. Контроль всегда лучше, чем его отсутствие. Если у тебя есть какой-то инструмент, то ты можешь решать, применить его или нет. А вот если у тебя нет такого инструмента, то это уже не ты решаешь, когда и где его применить. Потому что его у тебя нет. Нету и все. Да кто сказал, что мясник вообще будет исполнять это идиотское соглашение? Это просто клочок бумаги, она его выбросит и утрется им. И это правда. Майя Путри пожимает плечами. Знаешь, твоя беда, Алан, в том, что ты из бывших вояк, слишком уж буквально все воспринимаешь. Соглашения могут не исполняться. История и репутация мясника до сих пор не дает нам поводов для излишнего оптимизма. Однако задача СКП сводится к тому, чтобы спасать гражданское население и контролировать параугрозы. Служба контроля параугроз. Мясник, именно такая угроза и наша прямая обязанность контролировать его. До сих пор мы не могли этого сделать. Не факт, что и сейчас получится. Но уж попытаться то стоит. Разве не так? Помяните мое слово, нам это выйдет боком, ворчит мужчина. Да кто на битву с губителем придет, если там мясник будет? Ты меня не слушаешь, Алан, закатывает глаза третий заместитель директора. Бросить мясника в битву или нет, это будем уже решать мы, а не она. Если будет исполнять свое слово и подписанное соглашение, а если не будет, тогда его вроде, как и нет, из-за чего шум и визг. Это для мясника соглашение лишь бумажка, а для нас – документ. А что, если про это узнают? Репутация СКП. СКП делает все, чтобы покончить с угрозой губителей. Вступает в разговор Ребекка. Если губители вторгнутся в ад, на следующий день я заключу союз с самим сатаной. Мы будем сотрудничать с любым, кто в состоянии помочь нам в купировании и уничтожении этой параугрозы. Вот это и есть наша репутация. Мы сделаем все, что в наших силах. На сегодняшний день в мире уже около 600 тысяч паралюдей. Из них тех, кто может причислить себя к героям, не покривив душой, меньше 5%. 5%. Если бы не соглашение о перемирии, на битву с губителями являлась бы едва десятая часть от того количества, что приходит сейчас, и вы это прекрасно понимаете. Она переводит дыхание и обводит мониторы с изображениями заместителей директоров взглядом. Кроме того, если мясник не будет исполнять соглашение, уже его репутация рухнет. Умники из Тхинкертанг считают, что собственная репутация важна для мясника, пусть даже и своеобразная. Однако один из паттернов его поведения – бесстрашие. Отказ подчиняться командам во время битвы с губителями однозначно будет истолкован как трусость и несоблюдение взятых на себя обязательств. А это подорвет его поддержку среди зубов и может привести к тому, что она останется в одиночестве. И в том, и в этом случае СКП выигрывает. Что же до вступления его в битву, это уже другой вопрос. Мы будем решать его в свое время, не сейчас. Сейчас у нас слишком мало данных, чтобы понимать, к какому результату это может привести. Однако я хочу заметить, что сейчас у нас есть такая возможность, а ранее ее попросту не было. Мясник 15-е – это ресурс. Даже если нам в конечном счете ничего не удастся, это не значит, что мы не будем пробовать. Я не согласен с вами. Эта история дурно пахнет и в конечном итоге вцепится нам же в загривок. Пресса сделает из нас фарш, мясник сорвется и наубивает сотни гражданских, а потом убьется об губителя и нам всем каюк. Но даже еще хуже, если он вдруг возьмет и сперва примет участие в битве, останется жив, все обрадуются, как идиоты, а он снова примется за прежнее. «Каково нам будет?» – ворчит мужчина и поворачивается в кресле. «Гленн, а ты что скажешь?» «Что я скажу?» В кресле грузно завозился полноватый седовласый мужчина. «Я скажу, что в течение 15 лет я работал переговорщиком в Нью-Йорке. Самые жуткие времена, когда еще не существовало всего этого перемирия и не работали негласные правила, когда банки грабили едва ли не раз в неделю, а заложников захватывали и того чаще. Знаешь, с какими из них было тяжелее всего? С фундаменталистами Алой Церкви, с падшими, или с кипами-психопатами после первого триггера, предполагает Алан. Я не буду гадать, говори что хочешь, сейчас не время для одной из твоих историй. С теми, кто не разговаривал, отвечает Седой. Видишь ли, самое важное в любых переговорах, начать разговаривать, установить контакт. Если ты установил контакт, полдела уже сделано. Потом вы начинаете торговаться, они просят вертолеты убрать снайперов с крыш, включить электричество и воду, принести еду из соседней пиццерии, а ты просишь показать, что заложники живы, выпустить детей, женщин и стариков. Вы можете ругаться, вы можете не прийти к общему знаменателю, все еще может пойти к черту и закончиться кровавой баней, но если вы разговариваете, у вас есть шанс. Были ребята, которые не говорили ни о чем, не просили ничего, не брали на себя обязательства, не поднимали трубки и не звонили сами. Вот с ними, как правило, все заканчивалось не просто перестрелкой, а скорее мясорубкой. Мясник 15-я могла не говорить с нами. Раньше мясник никогда не вступал в контакт, и это самое важное, Алан, то, что она стала говорить. Я не знаю, куда приведет это соглашение, я не знаю, будет ли она его соблюдать, я не знаю, способны ли мы ее контролировать, но это начало разговора. Это как в банке с заложниками, у тебя и у нее разные цели. Просто прямо противоположные. У нее – выбраться оттуда с деньгами и заложниками, чтобы гарантировать себе жизнь, а у тебя – сохранить жизни гражданских и подставить ее лоб под пулю снайпера, или вынудить бросить оружие и поднять руки. Но вы разговариваете. Вот что важно. Пока вы говорите, пока вы ведете коммуникацию, все возможно. И если бы с губителями можно было бы подписать соглашение, я первый голосовал бы за это. Потому что сейчас самое страшное – это не их разрушительный потенциал. У нас есть кипы, которые способны на огромные разрушения, которые словно оружие массового поражения. Самое страшное в губителях не это, потому что Лункой в одиночку мог бы потопить Кюсю, дай ему развернуться. Но при всех его заскоках и ограниченных умственных способностях, с ним можно было разговаривать. Мы все понимаем, что фактически ему была отдана часть Брактон-Бей в управление. Если бы губители сказали, что им нужно, если бы мы могли с ними поговорить, все было бы совсем иначе, Алан. Так что я считаю, что Эмили Пикгод сделала свою работу хорошо. Не без шероховатостей, чего только стоит эта история с конфликтом между носителем 15-й и стражем, но все же, я все равно не согласен. Идиотская затея, ворчит мужчина. Мы не можем гарантировать, да ничего мы не можем гарантировать, что мясник не попадет внутрь бегемота или левиафана, что она вообще будет соблюдать это дурацкое соглашение, что она не сожрет какого-нибудь журналиста во время пресс-конференции после нападения. Да бог ее знает, что она вообще сделать может. У мясника и так силы были не самые простые, а теперь еще и насекомыми управлять может. В ее руках это же самые настоящие боевые нанодроны. Она нам еще устроит, помяните мое слово. Все мы обсуждаем тут самые плохие варианты, говорит Майя Путри. Почему же никто не говорит о лучших вариантах? Мы проговорили, что будет, если мясник не послушается соглашения, что будет, если будет подчиняться, что будет, если он столкнется с губителем и станет губитель мясник, но что если это соглашение, признак того, что текущий носитель не сойдет с ума и будет соблюдать правила, установленные СКП для перемирия. Если начнет сотрудничать, станет искать возможность обрести статус бродяги, а не злодея, ты еще скажи, что она у нас на жаловании станет, выгладит рубашку и будет ходить в офис к 9, мясник 15, младший оперативник СКП, или в бухгалтерию ее устроите, почему бы и нет, с точки зрения юридической за носителем пока нет установленных преступлений, судебных решений по факту убийства Лунга и Мясника не вынесено. Формально она еще не является преступницей. Вполне может быть превышением пределов необходимой самообороны. Если она будет вести себя хорошо, мы оставим ее в покое и более того, предложим сотрудничество. Негласно, под столом, но все же, у нас есть связи со всеми семьями бывших мясников, думаю, это будет ей интересно. У нас есть возможность сделать ее жизнь лучше или сделать хуже. Разве это не почва для начала коммуникаций? Когда это мясник вообще на переговоры с властями шел, не сдается Алан. Этого не было никогда. Именно, этого не было. А сейчас она не просто пришла, а с адвокатом. Изменение паттерна говорит о том, что и нам нужно изменить свое восприятие. Но в какую сторону? Может быть, в сторону повышения опасности и исполнения плана с погружением ее в медикаментозную и паранормальную кому, а может действительно принять ее на работу. У меня как раз должность секретаря освободилась. Голос Майи звучит сухо, но уголки губ чуть поднимаются, сигнализируя, что последняя фраза все же была шуткой. Еще есть вопросы? Ребекка обводит всех взглядом. Нет, этот случай не выносится на голосование. Решение о принятии рапорта директора отделения в Брактон-Бэй и утверждении заключенного соглашения принято мною единолично. Все присутствующие вправе обжаловать его, направив жалобу на имя главного директора СКП. Совещание носило исключительно информационный характер. Совещание закончено. Мониторы перед ней гаснут, и она откидывается на спинку кресла, закрывая глаза. Сидит так несколько секунд, потом открывает глаза и набирает комбинацию на клавиатуре. Слушает гудки. Наконец, на том конце линии поднимают трубку. Слышен щелчок, скрип и какое-то эхо, которое всегда сопровождает звонки по защищенным линиям. Да, слышится глухой голос в динамике. На мониторах черная пустота, включен только звук. «Это я», — говорит Ребекка. «Слышала, что в твоем городе появилась 15-е. Все под контролем», — раздается ответ. «Она просто девчонка, ее будет легко контролировать». Обостренное чувство справедливости, цинизм, жестокость очень напоминает мне кого-то из верхушки. Напрашиваются аллюзии. «Ты уверен, что сможешь ее контролировать?» — задает вопрос она, наклонившись вперед и сцепив пальцы рук перед собой. «Все-таки она, мясник 15. Если она в состоянии справиться с мясниками, то я в состоянии ее контролировать», — отвечает голос. «Это не так уж и сложно. Она привязана к одной из моих сотрудниц. У нее сентиментальная привязанность к своей школе, к своему отцу, и это еще не все. Она склонна к насилию и жестокости, но ей нужно моральное основание для того, чтобы сделать это. Месть или же восстановление справедливости – самые простые мотивы. Я дам ей то, что ей нужно. У меня есть такие возможности. Хорошо, не облажайся». Ребекка жмет на клавишу, обрывая звонок. Она знает, что выверт терпеть не может, когда с ним вот так обрывают разговор. Иронично, что и сам Выверт попал к ним именно так, как человек, желающий исправить недостатки системы, с обостренным чувством справедливости и мести. И они дали ему такую возможность. Путь к победе становился чуть ближе, едва-едва, но все же ближе. Выверт и его методы наведения порядка держали город в хрупком равновесии. Никому в голову не приходило, что только на тех территориях, которые контролировал Выверт, не торговали наркотиками и не совершались преступления, связанные с насилием, все эти грабежи и нападения. И также никто не задавался вопросом, как Кейп, у которого нет боевых способностей, мог держать такую огромную территорию, давая отпор Империи 88, с их кучей боевых кейпов или такому монстру, как Лунг. Просто потому, что никто не знал про Выверта достаточно. «Дверь мне», — роняет Ребекка и выпрямляется. «Пришла пора поговорить о будущем». Глава 45. «Папа, это Лиза, моя знакомая». «Лиза, это мой папа, Дэнни Хеберт», — говорю я, представляя эту несносную Лизу своему отцу. «Как же, день еще не закончился, это для меня он спрессовался в череду событий, тут и воспитание Софии Хесс, вернее, нанесение побоев Софии Хесс, тут и визит в СКП вместе с Генри, который не разочаровал меня ни капельки, профессионал своего дела, и даже чувство юмора у него имеется, сомнительное и с правдеформацией, но все же, подписание соглашения с СКП, личное знакомство с мисс-ополчением и директором СКП в ББ, визит к сплетнице, определение статуса Бакуды, разработка планов, невероятные открытия в отношении панацеи, и я совсем забыла, что обещала Дэнни познакомить его с Лизой, это Лиза мне напомнила, вот уже все, поговорили, обо всем подумали, я уже вставать из-за стола начал и до свидания, Лиза, все было очень продуктивно, но эта вертихвостка голову на бок наклонила, словно канарейка в клетке и так, а куда это ты собралась, Тей-Тей, мы же сегодня с твоим папой должны поужинать, выпендрежница, очень приятно познакомиться, молодая леди, в уголках глаз у Дэнни собирается мелкая сеточка морщин, он улыбается и протягивает руку. Тейлор так много о тебе рассказывала. Это мне очень приятно, Дэнни, улыбается в ответ Лиза, пожимая протянутую ей руку. Я так рада наконец познакомиться с вами. Не будем стоять в прихожей, проходите. Я приготовил пасту, по фамильному рецепту. Дэнни делает жест, приглашая Лизу пройти. Я прохожу вслед за ней. Момент достаточно ответственный, дольше скрывать от Дэнни информацию уже нельзя, но и признаться наедине с ним, я почему-то боюсь. Как последняя трусиха притащила с собой подругу, уж она должна помочь мне справиться с первым кризисом осознания. Я приведу себя в порядок с дороги, говорит Лиза. Где у вас ванная комната? А, вижу, спасибо. Она удаляется и через некоторое время до нас доносится шум воды в раковине. Ты совершенно точно дочь своей мамы, вздыхает Дэнни, качая головой и в его глазах что-то мелькает. Сожаление или неодобрение, я не понимаю. Обычно Дэнни в моем присутствии немного излишне позитивен, снаружи. Он улыбается, но его глаза не улыбаются. Он словно бы заставляет себя улыбаться при виде меня. Шутить, разговаривать, улыбаться, все это он делает так, словно заставляет себя. Но сейчас эта маска вдруг треснула, и я увидела настоящее лицо моего папы. Он очень устал. Ему до сих пор больно, он так и не смог пережить смерть мамы. Он заставляет себя быть позитивным, ради меня, заставляет себя улыбаться. Но на самом деле больше всего он хочет ничего он не хочет. Если бы не я, если бы не дочь, о которой нужно заботиться, он бы так и замер на месте, просто сидел бы и смотрел в пустоту. Ей тоже всегда нравились яркие блондинки. Грустно улыбается он. Мимо пройти не могла, серьезно. В памяти Тейлор ее мать, Аннет, преподавательница языка и литературы в местном колледже, высокая и красивая, мягкая, тихая и немного излишне педантичная. Предположить, что ее матушка была в отношениях хоть с кем-то, кроме ее отца, было просто немыслимо. А ее строгие моральные принципы, правила, нормы и рамки, это же такое получается, люди добрые. Знаешь, совушка, ты мало знала свою мать. Грустная улыбка сходит с лица Дэнни. Она была еще той оторвой. За это я в нее и влюбился как молодой пацан. Для нее не было слова невозможно. Она всегда шла напролом и никогда не стеснялась своих желаний. И ты в последнее время ты очень напоминаешь свою мать. Она бы именно так и поступила, как ты с Эммой. Моя мама дралась. Еще как, так мы с ней и познакомились. Вытащил ее из драки. Нет, серьезно. Она была отчаянной и дерзкой, опасной словно лезвие бритвы. Тогда она коротко стригла волосы и носила в кармане выкидной ножик. Ах, да и еще красилась в какой-то безумный красно-синий цвет, и я был обычным ирландским пареньком. Она всегда была в состоянии постоять за себя и в какой-то момент даже была связана с какой-то из группировок люстраций. Но она никогда не умела вести себя по навязанным правилам, так что покинула их. Моя мама была террористкой. Ну это сейчас последователи люстраций признаны террористической организацией, а тогда еще нет. Торопится вставить слово Дэнни. И не вздумай, понятно тебе, Тейлор, не вздумать чего, стать террористкой, Тейлор Хеберт. Молодая леди, я слишком хорошо знаю это выражение на твоем лице, заявляет Дэнни и шутливо грозит мне пальцем. Нет и нет, с ума сойти, моя мама, террористка. Ну и ну яблочко от яблони, бормочу я себе под нос. В памяти Тейлор ее мама, пусть и строгая, но мягкая и тихая, любящая и спокойная. В ее присутствии всегда было уютно и безопасно, словно она излучала ауру уюта и комфорта. Представить ее коротко стриженной, покрашенной в кричащие цвета, в кожаной куртке и с выкидным ножиком в кармане у меня отказывало воображение. И ей нравились блондинки. Говорю я, ей нравились блондинки. Нет, погоди, стой, я знать не хочу. Но с чего ты взял, что я, с такими вот наклонностями? Лиза всего лишь подруга. Она просто держит меня на расстоянии. Дэнни. В дверях появляется Лиза, довольная собой, как кошка, которая стащила со стола сосиску. Я застряла в вечной френд-зоне, но я не теряю надежды. Что же, удачи тебе в этом начинании, подхватывает шутку Дэнни. Тейлор может быть очень упрямой. О, да, она отрицает очевидное, отзывается Лиза. Ведь я лучшая пара для нее. Поверьте, мне, Дэнни, никто не сможет позаботиться о вашей дочери лучше, чем я. Я уже отучилась в колледже и у меня довольно высокооплачиваемая должность. Я, конечно, подожду, пока она немного подрастет, но потом собираюсь сделать ей предложение. Ха-ха. Закашливаюсь я, и Лиза сочувственно похлопывает меня по спине. Моя дочурка совсем подросла и уже привела в мой дом симпатичную блондинку. Дэнни снова собирает сетку морщинок у уголков глаз, улыбаясь, давая понять, что он поддерживает шуточный стиль общения Лизы. Я помогаю ему накрыть на стол, ухаживая за Лизой и, между прочим, больно щипнув ее за плечо, чтобы знала. Лиза даже глазом не моргнула, только потерла пострадавшее место и продолжила развлекать моего отца своими историями. «Очень вкусно», — сказала она, едва попробовав готовку. «Как будто у вас есть и итальянские корни. У меня бабушка так готовила. Итальянскую манеру готовить ни с чем не спутаешь. Ты на редкость проницательна», — кивает Дэнни. «Моя бабушка была с Сицилии. Удивительно. Моя тоже. Маленькая деревушка к югу от Палермо. Как же она ее называла, на языке вертится, а вспомнить не могу. Как-то вилла или виллу». Она делает вид, что задумывается. «Вилла Грозе», — говорит Дэнни. «Точно, вилла Грозе. Так моя бабушка и говорила», — торжествующе улыбается Лиза. «А откуда вы знаете? Это деревня, в которой раньше жила и моя бабушка», — качает головой Дэнни. «Как тесен мир, удивительно». «Ничего удивительного», — ворчу я, уверенная, что Лиза попросту все придумала, манипуляторша. «Может быть, мы с вами еще и родственники, какие-нибудь дальние», — предполагает Лиза. «Моя бабушка рассказывала мне, что в той деревеньке все друг другу какие-нибудь да родственники. Наверное, хорошо, когда у тебя большая семья, а твои родственники, Лиза, они тоже здесь, в Брактон-Бей, или?» Задает вопрос Дэнни. «К сожалению, мама и папа погибли в автокатастрофе, когда я была еще маленькая», — отвечает она. «Меня воспитывала бабушка, но и она умерла 2 года назад. С тех пор я самостоятельная и взрослая мисс Уилбурн. Извини», — говорит Дэнни. «Прости, я не знал. Да все в порядке. Это было давно, разве что по бабушке я скучаю». Лиза вздыхает и опускает взгляд вниз. «Она была очень доброй. И итальянская кухня просто, я давно не ела домашней еды, приготовленной так». Она трет глаза и улыбается. «Но все нормально, Дэнни, не переживайте». «Да извини», — неловко роняет Дэнни. Внимательный наблюдатель мог бы заметить, что у Лизы сплетницы покраснели глаза. То ли от того, что она их силой потерла, то ли и в самом деле слезы на глаза навернулись. Верить в слезы сплетницы, себя не уважать. Может, она и плачет по ночам, уткнувшись в подушку, но она никогда не покажет свою слабость на людях. Так что, манипуляторша, втирается в доверие к моему папе. Украдкой показываю сплетнице кулак, та в ответ только глаза закатывает. «Краем уха я слышала, что мама Тейлор была очень интересной женщиной», — говорит Лиза, переводя тему. «Но Тейлор мне ничего про это не говорила. Аннет была выдающейся женщиной во всех отношениях», — с печальной гордостью говорит Дэнни. «Я понимаю легкую манипуляцию Лизы, ведь в обычных условиях он не стал бы распространяться про маму, предпочел бы либо отшутиться, либо самому задать вопрос. Но Лиза поделилась чем-то очень личным, чем-то очень болезненным для нее и даже всплакнула, и теперь мой папа чувствует себя обязанным поделиться чем-то личным в ответ. И кроме того, увести разговор в сторону от Лизиной травмы. То, что единственная травма Лизы, это ее слишком длинный язык, он, конечно, еще не знает. Малой я ее все-таки щипнула. Укусить ее москитом, вот прямо в нос, чтобы надулся и красным был. Хватит уже трепаться, — звучит голос в голове. Сколько можно? Речь, бла-бла-бла, трепотня. Хватит, за дело, заткнись. Переключаю канал, выделяю мяснику мокрицу и перестаю обращать внимание на вой внутри головы. Как же, сплетница по дороге завернула в магазин и приобрела сразу 20 планшетов, якобы на нужды благотворительной организации образования для неимущих, при этом так талантливо заболтала паренька на кассе, что тот проникся проблемами детей, у которых нет доступа к интернету и возможности учиться, что не только предоставил максимальную скидку, но и сам приобрел на свои деньги один из планшетов. Меня бы совесть загрызла бы от такого, он же обычный продавец, откуда у него большие деньги, а планшеты мы покупаем, чтобы 14 мясников в моей голове были чем-то заняты. Но сплетница даже глазом не моргнула, еще и визитку свою оставила, бесстыжие. В любом случае никто теперь не заподозрит в этой покупке что-то необычное. Я вот потому и не покупала все планшеты сразу, опасалась. Хотя чего уж опасаться, СКП все знают. Но вот сплетница решила проблему легко и даже не заморачиваясь, играючи. С одной стороны удобно умника рядом иметь, а с другой, опасно. Уж слишком умная. Все-таки нужно ее укусить москитом, хотя бы за коленку. Успокойтесь вы, сообщаю я внутрь своего пространства, где воют мясники. Чуть позже я спущусь в подвал и подключу все планшеты и дам вам доступ. Будет у вас марафон серфинга по сети. Знаете вообще, сколько вы трафика жрете? Постыдились бы. Она преподавала в местном колледже. Литература и язык. Тем временем продолжает рассказывать Дэнни. Но в душе все равно оставалась бунтаркой. Хотя с годами все меняется, но для меня она всегда оставалась такой же, как в первый день нашей встречи, бесшабашной и дерзкой. Теперь я понимаю, в кого эта Тейлор такая же, кивает Лиза. Иногда я ее даже побаиваюсь. Когда мы встретились в первый раз, она спасла меня от хулиганов. По виду не скажешь, но она такая яростная. Аннет тоже была такой же, кивает Дэнни. И честно сказать, я упустил момент, когда Тейлор перестала быть моей маленькой совушкой и выросла в прекрасную молодую девушку. Ну уж не преувеличивай, па, говорю я, чувствуя, как щеки начинают пылать огнем. Прямо уж, я серьезно, говорит он, взгляни на себя в зеркало. Как только ты перестала горбиться, расправила плечи и откинула волосы с лица, взгляни, моя дочка, красавица. Я понимаю, что ты нашла в ней, Лиза. Поворачивается он к ней, но я не отдам ее так просто, только в руки достойные такой красоты. Я очень упорная, Дэнни, улыбается Лиза, и обязуюсь быть самой достойной, и руки у меня, Лиза. Я хотела сказать, достойные такой достойной девушки, невинно пожимает плечами она. А что ты имела в виду, Лиза? Ах, да, ты про плетку. Дэнни, у вас в доме есть плетка, или Тейлор придется высечь меня ремнем, наклоняет голову на бок сплетница. На ее лице играет довольная улыбка. Дэнни давится своим чаем и закашливается. Я поспешно стучу его по спине, посылая в сплетницу лучи негодования. «Знаете, пожалуй, я пойду», — говорит Дэнни, откашлившись. «Очень приятно с тобой познакомиться, Лиза, но у меня завтра тяжелый рабочий день. Пожалуй, я лягу пораньше. Если ты хочешь, можешь переночевать у нас, я постелю на диване. Лиза поедет домой», — твердо говорю я. Вот сейчас поможет мне с одним школьным проектом и поедет домой. Правда, Лиза, видите, Дэнни, вы можете быть спокойны за целомудрие своей дочери. Нарочито печально вздыхает она. Она очень властная, тиран. Всегда такой была, вздыхает в унисон с ней и Дэнни. Папа, возмущаюсь я, не потакай ей, ты же видишь, какая она. Вот-вот, улыбается он и встает из-за стола. Ну я пошел, вздремну немного. Не шалите тут свыше необходимого. У тебя хорошая подруга, Тейлор. Лиза, приятно было узнать тебя поближе. Заходи в гости почаще. Тейлор в твоем присутствии просто расцветает. Папа, все, я уже ухожу. И Дэнни удаляется. Некоторое время я слышу его шаги, когда он поднимается по лестнице вверх. У тебя неплохой старик, говорит Лиза, глядя ему вслед. У него есть проблемы, но он любит тебя совершенно искренне. Скажи мне что-нибудь, что я не знаю, ворчу я. Лучше помоги мне принести из твоей машины планшеты, распаковать и подключить их в подвале. О, наконец-то я собственными глазами увижу твое логово. Веди. Погоди, сперва нужно подняться в комнату и... Я с тобой. Прежде чем я успела возразить, сплетница уже вскочила на ноги и последовала нет даже не за мной, а впереди. Ну, конечно же она знала, где моя комната. А во, сказала она, стоя на пороге и озирая мое скромное обиталище. А во смотри-ка, извини, что не прибрано. Я не то, чтобы ожидала гостей и уж тем более не собиралась никого впускать к себе в комнату. Говорю я, прикладывая все усилия, чтобы это прозвучало не просто саркастически, но скорее даже ядовито, намекая на то, что некоторые впереди меня в мою же комнату врываются, никакого такта. Вот серьезно, надо бы плетку завести, кожаную. Хм, сплетница делает шаг вперед, проходя в мою комнату. Всегда хотела побывать у тебя в комнате. Ты знаешь, что комната многое может сказать о человеке. Ты вот удивлялась, с чего это твой отец взял, что ты по девочкам. Она поворачивается ко мне и поднимает бровь. Серьезно, что? Но, я озираюсь по сторонам, словно увидев собственную комнату в первый раз, чужими глазами. Беспорядок, раскиданная везде одежда, мне немного стыдно за это. Кровать, стол, книжная полка едва ли не на всю стену. На противоположной стене, плакаты. Александрия, в своей героической позе, летящая вверх, с выкинутым вперед и сжатым кулаком, ее лицо серьезно и сосредоточено. Нарвал, версия для взрослых, без цензуры, плакат продавался за $18, силовые поля едва прикрывают ее, в остальном она обнажена и держится с достоинством императрицы. Мисс ополчение, плакат в полный рост, лицо прикрыто шарфом, она в полном боевом, словно вырастает из тени, идет прямо на зрителя, а ее глаза смотрят в душу, она сосредоточена и серьезна. От этого плаката у меня мурашки по коже. И слава, славная девочка, фотосессия в купальнике, еще с того периода, когда новая волна решила перебить папарацци, которые снимали ее в общественном бассейне. Фотография действительно вышла что надо, видны даже капельки воды на ее коже, ее открытая улыбка, она стоит в полоборота стоп. Я еще раз осматриваюсь. Плакаты, фигурки, календари, постеры, футболка с принтом Александрии. Вот именно так и выглядит комната атаку. Кивает сплетница. Но я не вижу ни одного плаката с легендой или идолоном, с героем, или смердином. Мужчин-героев я тут не вижу ни на плакатах, ни на футболках. О чем это нам говорит? У меня есть трусы с оружейником. Слабо протестую я. В шкафу. Желание сесть на лицо оружейника я трактую не как сексуальный позыв, а как подсознательное стремление к доминации. Отмахивается она. Я бы и сама ему на лицо села. Интересно, его борода будет щекотна? Фу, Лиза, как ты можешь? Фу, прекрати немедленно. Клянусь, я тебя сейчас, я уже направляю к ней москита, чтобы залетел ей в рот и заставил прекратить говорить гадости, но в этот момент у нее звонит телефон. Она делает мне знак «извини», я занята и подносит телефон к уху. «Да», — говорит она, — «это вы, босс?» «Да, я поняла, да, буду». «Она тоже будет?» «Да, я скажу». Она скидывает звонок и хмурится. Ее брови собираются посредине лба. «Это твой босс?» — спрашиваю я. «Тот самый, которого?» «Да, это мой босс. Он позвонил сказать мне, что он больше не мой босс. Что он отпускает меня на волю как птичку, что теперь я вольна делать что угодно и что единственное, чего он просит, поговорить с тобой». «Со мной?» «Да». «И скажи, что ты с ним сделала?» Лиза всматривается в мое лицо. «Когда ты успела сожрать его своими насекомыми?» Глава 46. «Все равно что-то с ним не так», — говорит Лиза, разворачивая очередной планшет и включая его. «Знаешь, будто у него посттравматический синдром. У него всегда такой был, как будто он воевал или пережил что-то, однако я списывала это на триггер. Ну, знаешь, самый худший день и все такое. Самый худший день, я подключаю еще один планшет и даю доступ к нему особо крупному муравью из тех, что были выведены в рамках селекционной программы 5 пальцев. Человеку трудно управлять чем-то, что отличается от анатомии его тела, на первых порах. Потом человек приспосабливается и может манипулировать ковшом экскаватора как собственной рукой. Те из мясников, что уже управляли муравьями, быстро привыкают, но тем не менее я вырастила крупных муравьев, чтобы им не приходилось жаловаться на то, что пока он ползет по экрану, открываются новые вкладки. Каждый муравей соответствует человеческой ладони, 2 муравья, 2 руки. Да, у них 6 ножек вместо 5 пальцев, но лучше больше, чем меньше, не так ли? Ты не знаешь? Лиза бросает на меня быстрый взгляд и убирает с лица челку, мешающую ей видеть. А, вижу, ты знаешь. Знаю, но наверняка не все. Знаю, что триггером тут называют некое событие, которое служит спусковым крючком для начала процессов по запуску опухолей в мозгу этих новообразований, корона поллента, корона гамма, тех, что отличают паралюдей от всех других. Называют это самым худшим днем, потому что, как правило, это травмирующие события, как психологически, так и физически, но в большей степени психологически. Так что каждому из паралюдей можно смело клеить ярлычок ПТСР прямо на лоб. Интересно, какая такая травма была у Славы? Нет, я понимаю, что психологическая травма – это относительное понятие, кому-то суп пустой, а кому жемчуг мелкий, но все же, она выглядит довольно счастливой девушкой. Задумываюсь я, опять я позволяю себя обмануться внешним видом. Славная девочка, сияет счастьем и уверенностью в своих силах, ну так сплетница такая же, только вредная, тоже сияет уверенностью, но к этому еще и самодовольство прибавьте, она же самая умная в комнате. Это не говорит ничего о том, что эти двое пережили в прошлом. Да и я сама, для Тейлор этот шкафчик был адом, сущим адом, настоящим кошмаром, а для стороннего наблюдателя, подумаешь, девушки пошалили и одноклассницу в шкафчик заперли. О том, что она обладатель жуткой клаустрофобии, боится насекомых и грязи, кто знает. Если выбирать между джунглями, где со всех сторон летят пули и враги хотят тебя убить, рядом корчится товарищ, подбирая в живот свои сизые кишки пополам с грязью или этим шкафчиком с мусором и насекомыми, то Тейлор в любой день недели выбрала бы джунгли. Ты выглядишь довольно счастливой девушкой, особенно когда кого-то жрешь своими тараканами. Тычет в меня пальцем сплетница. И, эй, я тебя не осуждаю. Просто то, что с тобой было, это не то, кем ты являешься. Некоторых ПТСР ломает, но кто-то может с этим справиться. Слава, ты, я, справились. Мясник первый, оригинальный, так и не смог оправиться, пошел мстить всему миру. Мой бывший босс, она с особым удовольствием делает ударение на слове «бывший». Он справился, дважды, может больше. Он редкая скотина, Тей-Тей, пожалуйста, будь с ним осторожна. Я умная, но я не могу предсказать, что именно он задумал. А он, всегда что-то задумал. Если он отпустил меня, это ловушка. Если он хочет поговорить с тобой, это ловушка. Давай ты все-таки убьешь его, а? Тебе же не сложно. Вжик, и все. Лежит на полу и корчится от твоего нейротоксина, а потом ты его насекомыми сожрешь. А ты довольно кровожадна, молодая леди. Я набираю пароль от Wi-Fi. В моем доме сейчас сразу 5 точек доступа в сеть. Все оплачены по максимальному тарифу. Если что-то и выдает во мне технаря, то, пожалуй, вот это. Опять-таки черт с ним. Мясники не доставляют мне слишком много неудобств, но когда они делом заняты, на душе как-то спокойней, общий эмоциональный фон немного легче становится. Связаны мы вместе не только общим информационным каналом, это еще полбеды было бы, все-таки есть люди, которые в состоянии сосредоточиться на важном, не обращая внимания на другие потоки информации. Нет, мясники и я, одно целое на уровне эмоций, и с этим уже никакой йог ничего бы не сделал. Вот почему в конце концов все становились мясниками. Но у меня есть способность снимать эмоции, посылая их в рой, потому мне это не страшно. Однако все время быть безэмоциональной машиной тоже не совсем уютно. Так что когда мои мясники заняты делом, удовлетворены жизнью и относительно довольны, мне тоже хорошо. Именно поэтому я не стала никуда бежать, роняя тапки, а назначила встречу с Вывертом на завтра. Полдень, нейтральная территория, бар Саммерс. Возьму с собой сплетницу, пусть порадуется. Я не кровожадная, я практичная, возражает мне она, становясь на колени и начиная распаковывать еще один планшет. Выверт – это Выверт. Он всегда изворачивается и встает на ноги. Если вести с ним переговоры, то в конечном итоге он своего добьется. Как у тебя мало веры в меня, великую и ужасную Тейлор. Съесть его я всегда успею. Худой мир лучше доброй ссоры. Ты опасаешься, что он обведет меня вокруг пальца. А ты у меня на что? Как там? Я становлюсь в пафосную позу, упирая руки в бока. Я злодея погубил, я тебя освободил, а теперь душа девица на тебе, хочу жениться. Ты не победила злодея, а вступила с ним в переговоры, указывает сплетница. И я очень опасаюсь, что в результате это он тебя победит. Да, ты почти неуязвима, у тебя невероятные возможности по разрушению и убийствам себе подобных. Если дать тебе развернуться, ты станешь стихийным бедствием. Но у тебя есть моральные принципы, ты не психопатка. И с каких пор это стало недостатком? Именно благодаря этому ты все еще жива и здорова, Лиза. Будь я психопаткой, твой жизненный путь закончился еще в том самом переулке у мусорных контейнеров. Напоминаю я, а я терплю даже твое сомнительное чувство юмора. Хотя ты постоянно испытываешь мое терпение, Лиза. Вот в этом дело, Тей-Тей. Вздыхает Лиза, ты слишком хороша для мясника. Нет, я не жалуюсь, просто я манипуляторша, Тей. Я манипулирую тобой, играю на твоем чувстве одиночества после того, как тебя предала твоя лучшая подруга. Играю на том, что ты никогда не предашь своих друзей, тех, кого ты считаешь друзьями, потому что тебя предали. Играю на том, что ты терпеть не можешь тех, кто буллит других, ведь ты сама подверглась буллингу в школе. Я играю на твоих чувствах, Тей-Тей. Я и говорю это все тебе только за тем, чтобы ты, да, вот именно, сделала вот такие глаза и приняла решение о том, что ты все равно меня не бросишь и не убьешь. Видишь, как легко тобой манипулировать. Несколько слов и я уже могу творить, что захочу рядом с тобой, и ты не станешь пожирать меня своим роем или бить болевым импульсом. Более того, ты уже готова утешать меня и уверять, что это ничего страшного, что все друг другом манипулируют и что у меня просто немного больше информации об окружающих. Ты собралась жалеть меня. Удивительно, Тей-Тей, как в тебе уживается невероятная жестокость и такая же невероятная мягкость. Я боюсь, что Выверт использует твои слабости против тебя. Боюсь, что у него получится это сделать. Вот как, я подключаю последний планшет и даю доступ к нему. Два крупных муравья тут же срываются с места и начинают исследовать экран, вбивая буковки в поисковую строку. Я встаю и отряхиваю колени. Знаешь, ты меня тоже поражаешь, Лиза-сплетница. Ты такая умная и такая дурочка одновременно, говорю я, поворачиваясь к ней. Все-таки недаром вы, умники, а не мудрецы. Все, что я делаю потому, что хочу этого. Ты мне нравишься, и я терплю твои шуточки и подначки, твое высокомерие и желание показаться самой умной в классе. Перейдешь границу, надаю по заднице. Если я перейду твои границы, ты обидишься. Это и есть человеческие отношения, Лиза. Ты манипулируешь мной, я, тобой. Только обычно люди не называют это манипуляциями. И как же люди это называют? Прищуривается Лиза, делая шаг назад, опираясь спиной на стену и складывая руки на груди. Только не говори, что обычные люди называют это отношениями, Лиза. Просто отношениями между людьми. Если я поддаюсь на твои манипуляции, то это не потому, что ты такая продуманная злодейка и умеешь читать между строк и управлять мною. Это потому, что я тебе позволяю. Может быть потому, что я не против, может быть, потому что мне самой охота именно этого. В любом случае я предпочитаю, когда люди разговаривают со мной, нежели чем пытаются заставить силой. Но ты не самая умная девочка в комнате, Лиза-сплетница, не ты одна можешь читать людей. Отвечаю я, прищуриваясь ей в ответ. Я тоже умею это. Пусть и не так хорошо, как ты. О, Леди Баг, ядовитый плющ, 15-я из династии, умеет читать меня. Это страшно. И что же написано у меня на лбу? Наклоняет голову сплетница, снова начиная напоминать маленькую любопытную птичку в клетке. У тебя на лбу написано, что ты боишься. Отвечаю я. И на самом деле ты боишься не меня. Ты знаешь меня достаточно хорошо и знаешь, что я не нанесу тебе вреда. Ты боишься будущего, большой игры. Я не знаю, что именно ты видишь в будущем, но тебе страшно. Иногда это проклятие, быть слишком умной, а, это всегда проклятие, ворчит себе под нос Лиза. Да, я боюсь. Если бы ты знала, Тейлор, увы, мне не дано. Пожимаю я плечами. Я не такая умная. Дай птице, поющей в высоте, познать крупицу человеческой мудрости, и она тотчас упадет на землю бездыханная. Потому что во многих знаниях много скорби, и тот, кто умножает знания, умножает скорбь. Экклезиаст. Книга Соломона. А ты начитанная, Тей-Тей. Если у тебя мама, преподаватель литературы, начитанность идет бонусом. Усмехаюсь я. Некоторые книги я наизусть помню. Вместо сказок мне читали на ночь опыты Александра Попа или тысячеликого героя Джозефа Кэмпбелла, золотую ветвь Джеймса Джорджа Фрейзера. Я выросла с ними. Твоя мама и экклезиаст правы. Как говорил апостол Павел в своем послании к Коринфянам, ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, говорит сплетница, и ее лицо освещается грустной улыбкой, ибо во множестве мудрости множество негодования, и кто прилагает мудрость, прилагает печаль. Чем больше кто будет постигать мудрость, тем больше он негодует, что подчинен порокам и далек от добродетелей, к которым стремится. Знаешь, откуда это? Откуда? Я что, похожа на теолога? Я так, частично и урывками что-то помню. Нехорошо выделываться перед всем классом, Лиза Уилборн. Я наконец заканчиваю возиться с планшетом, ставлю его на полку и встаю, прислонившись спиной к стене рядом со сплетницей. Мне хорошо, мясники наконец заняты делом, в голове пусто и приятно. Тишина. Это преподобный Иероним Блаженный Стридонский. Я бы могла процитировать тебе тысячи цитат и мудрости из запасников человечества, но все это ни в малейшей степени не меняет того факта, Тейлор Хеберт, что ты и я вместе с тобой начинаем опасную игру. До этого у нас еще был шанс, Тей-Тей, сбежим. Ты, я и твой отец. Мы найдем себе место в этом мире, тихое место на берегу озера, небольшой домик, пасека с пчелами. У меня есть деньги, у тебя есть твои муравьи и осы. Мы будем просыпаться с рассветом и провожать закат солнца вместе. А в кресле-качалке на веранде будет отдыхать Дэнни, читать книги, смотреть телевизор и курить трубку. У вас ведь было так мало времени вместе. Да, если ты захочешь, я найду ему пару, такую же одинокую, но добрую в душе и обаятельную женщину. А по вечерам мы будем сидеть на веранде и наслаждаться тихими летними закатами, горячим чаем с вкусным медом и домашним хлебом. И моя рука будет в твоей руке, а закаты будут самыми красивыми закатами во всем мире. Красивыми и тихими, Тейлор. И никто не найдет нас там, а если найдет, то ты встанешь с кресла и скажешь свое твердое «нет», и этот мир может катиться туда, куда он катится, только без нас с тобой, и я уже знаю, что ты ответишь. Она вздыхает. Помни об этом, Тей-Тей. Однажды я напомню тебе об этом разговоре, о том, что у нас с тобой был шанс. Однажды ты пожалеешь о том, что не послушалась меня, не закинула спальный мешок в машину, не собрала свои вещи и не уехала вместе со мной. Делай, что знаешь, все равно пожалеешь. Да, хмыкаю я, глядя на то, как она кусает губу. Я, наверное, не до конца понимаю, о чем ты, но все равно, я не могу сбежать. Это мой папа, это мой дом, это мой город, и это твоя страна, твоя планета, твоя вселенная. И эта ответственность раздавит тебя рано или поздно, Тей-Тей. Ты будешь сражаться с губителями, с губителями. Знаешь, какой рейтинг выживаемости у тех, кто сражаешься с губителями? В каждой битве гибнут почти четверть от тех, кто откликнулся на зов. Два сражения, уже 50 на 50, Тейлор. Ты не Александрия, при всем моем уважении к силе и прочности тела мясника и его стремительной регенерации. И даже Александрия уязвима. Выверт заговорит тебя, убедит, заставит, я его знаю. От этого змея нет защиты, он пролезет тебе в голову. Убей его, не дай ему вонзить в тебя свои клыки, отравить твой разум. Я манипулирую тобой, а он будет делать это в десятки раз лучше. Окей, ты убедила меня, я не самая умная в классе, просто потому что он всегда был на шаг впереди меня. Понимаешь, при всех своих способностях я никогда не смогла бы уйти от него, ты понимаешь это. Ты считаешь меня умной, но подумай об этом, Выверт всегда был на шаг впереди. Я не знаю, какая у него способность, я ни разу не видела его в лицо, его голос по телефону искажен защитой, но он не ошибается. Никогда, понимаешь, он не ошибается. И даже ты сильна и очень умна, ты в состоянии оперировать гигантскими массивами информации одновременно, но он, вот смотри, он знал о том, что ты согласилась его убить. Вообще-то я об этом даже тебе еще не говорила, и вот, именно. Этот змей узнал и позвонил мне, чтобы дать свободу. Почему? Да потому что иначе ты бы убила его. Разве это не страшно? Этот ублюдок, ему все сходит с рук. Знаешь почему? Да потому что он знает, что будет, как будет. Я пыталась его обманывать, пыталась манипулировать им, любой другой на его месте повелся бы, но не он. Я боюсь, что он тебя подчинит своей воле, а моя способность говорит, что так и будет. Тейлор, у нас с тобой все еще есть два выбора, убей его, или мы можем уехать отсюда. Хорошо, не хочешь марать руки, дай мне его убить. У меня рука не дрогнет, Тей-Тей, я давно этого хотела. Пусть будет так, дай мне его убить. Лиза оттолкнулась от стены и повернулась ко мне, ее лицо идет красными пятнами, она тяжело дышит. Ша-ша-ша, говорю я и притягиваю ее к себе, заключая в объятия. Ну, все, не бойся, он больше не причинит тебе боли, я тебе обещаю. Если нужно убить, убью, не переживай, не разговаривай с ним, я тебя прошу. Поднимает лицо Лиза, и я понимаю, что выше ее, она смотрит снизу вверх. Пожалуйста, не словечко, он манипулятор, он опасен, опасен даже не своей способностью, а как личность. Он умен, хладнокровен, фанатичен и терпелив. Она отталкивается от моей груди, освобождаясь от моих объятий. Ай, да что тебе говорить, ты уже все решила, я вижу, ты все равно пойдешь разговаривать с ним. Да, несмотря на все, что я тебе только что сказала, делай как знаешь, все равно пожалеешь, говорю я. Если я все равно пожалею, а неприятности все равно будут, как же не ходить, если они меня ждут? Ты безнадежна, Тейлор. Помни о том, что у тебя был шанс, глупая. Складывает руки на груди Лиза. У нас был шанс сбежать от всего этого. Она снова прикусывает губу. Прикусывает сильно, аж капелька крови выступает. Я обещаю, что буду осторожна и убью Выверта, если он начнет мной манипулировать, говорю я. Ха, Ты даже не заметишь, выпаливает сплетница. Ты же как дерево, прямая и жесткая снаружи и мягонькая внутри. Ты и не заметишь, как он у тебя в голове свое гнездо совьет и будет туда как к себе домой ходить, и срать прямо тебе в мозги. Знаешь, говоря о том, что все равно пожалеешь, раз уж я все равно пожалею и прежде, чем ты уйдешь, я притягиваю ее к себе. Губы у Лизы пухловатые, мягкие, и ее поцелуй отдает знакомым железистым привкусом. Кровь. Ты дура, говорит мне она, едва только мы отстраняемся друг от друга. Ты не понимаешь, для того ты мне и нужна, чтобы понимать. У меня больше нет босса, я могла бы уехать. Слабо возражает мне Лиза, уютно устроившись у меня в руках. Могла бы, соглашаюсь я с ней, улыбаясь. В голове свистят и улюлюкают мясники, оторвавшись от своих планшетов. Им нравится. Они дают советы, что именно нужно делать с Лизой, и мне приходится снова рассовывать их по тараканам. И не возвращаться. Телефон выкинуть. Ты же влезешь, ты уже влезла. А я тут при чем? Я бы могла исчезнуть. Могла бы. Все еще могу. Можешь. Ты. Терпеть тебя не могу. Да, да. Я тебя тоже очень люблю, Лиза. Глава 47. Доброе утро, Лиза. Говорит мой отец, почти не скрывая свою улыбку. Он складывает газету, которую читает с утра, и смотрит на нас поверх очков. «Доброе утро, Дэнни», — говорит Лиза. «Вот видишь, я не зря постелил на диване», — говорит он и улыбается уже совсем открыто. «Правда, я вижу, диван вам не понадобился, не понадобился», — улыбается Лиза в ответ. «Спасибо за понимание, Дэнни. Теперь я завидую Тейлор в два раза больше. Если бы у меня были такие родители, ай, за что? Чтобы не вызывала жалость к себе. Папа, не надо ее жалеть, она манипуляторша», — говорю я, спускаясь вниз по лестнице, вслед за Лизой. «Тейлор, обычно я стараюсь не вмешиваться в твои отношения со своими друзьями, но все же позволю себе заметить, что друзей нельзя бить по голове. Тем более у тебя рука в последнее время стала тяжелой», — замечает отец. «В любом случае завтрак готов, и не думайте, что я буду готовить его каждый раз, молодые леди. Просто сегодня я могу пойти на работу чуть позже, работы все равно нет. Экономика Брактейбей похожа на дырявое ведро, в котором ничего не остается, сколько денег не влей», — кивает Лиза, потирая макушку. «Между прочим, очень больно, Тейлор. А если ты мне повредишь чего в моей голове, я и так не очень умная, а еще и ты своими руками. На мой взгляд, ты слишком уж умная. Есть такая книжка, «Горе от ума» называется, это про тебя. Тебе пойдет немного градус своего ума сбавить». Я подхожу к Дэнни и целую его в макушку. «Доброе утро, па. Извини, что так получилось. Просто было уже поздно, и Лиза живет не в самом благополучном районе и...»